Вообще Аракчеев ни разу в жизни не проявил сильной воли. Правда, он обладал терпением, всегда вполне владел собою, но ведь это еще не доказывает присутствия сильной воли. Его служебная деятельность всегда состояла в полном подчинении. Он аккуратно и трудолюбиво исполнял волю Павла Петровича и Александра Павловича, не обнаруживая собственной инициативы. Оба государя пользовались основными свойствами Аракчеева, и он, как настоящий раб, исполнял данные ему приказания. В качестве раба он не мог иметь и не имел влияния на своих повелителей, хотя, конечно, исполнительность Аракчеева давала Александру Павловичу полную возможность проявлять свою волю. Если бы не было под рукою исполнительного и трудолюбивого раба, по всей вероятности, пришлось бы отказаться от проведения в жизнь некоторых планов. Едва ли можно сомневаться, что Аракчеев вполне точно выполнял бы гуманные и просветительные планы, если бы они ему были поручены. Также несомненно, что он осуществил бы их так же дурно, как скверно устроил военные поселения. Аракчеевы — лишь исполнители чужой воли. Как настоящие рабы, они должны всегда служить своим господам, не способны к самостоятельности, подчинены чужой воле. Они трудолюбивы, терпеливы, наделены самообладанием. Раб не может обладать сильной волею, она ему совершенно не нужна. Наконец, человек сильной волею не может быть рабом. Аракчеевы не обладают инициативой, не наделены сильной волей, преследуют мелкие низменные цели. Они крайне опасны, как орудия, но всегда вредны, потому что всюду вносят свою злобность, свое человеконенавистничество, свою мертвящую рутину. Аракчеевых немало, и они всегда причиняют много страдания и горя. Самым крупным представителем этого типа следует считать графа Аракчеева. У зла, как и у добра, есть свои герои. Аракчеев был героем зла вследствие того, что все признаки злодея у него были резко выражены и вследствие исторических условий, в которых ему пришлось действовать. Книга записана в студии «Ардис» в 2006 году. Читал Илья Прудовский.